Глава 8. Святая и демоница. Я подобрал синий шар с духом замком и направился к Ире. Меланхолия улетучилась. Я даже подивился себе, когда это я стал настолько слабым. Вместо того, чтобы предаваться унынию и страдать от одиночества, лучше заняться своим развитием, стать сильнее, побороться за жизнь. Ира стояла у границы мини-пустыни и широко улыбалась. Она почти не отличалась от той Иры, которую я знал. Только цвет глаз изменился на темно-серый. Я почувствовал что-то давящее внутри, увидев ее. Сам не понимаю свои эмоции. Как только я вышел за пределы территории, Ира сразу же бросилась ко мне и крепко обняла, прижимаясь грудью к груди. Я растерянно погладил ее по голове. «Спасибо». Она чмокнула меня в губы и отстранилась. «За что?» «За то, что нашел меня и спас. Без учителя я бы умерла. Покажешь мне свою территорию?» «Пойдем. Можешь заходить, когда захочешь». Этой фразой я открыл Ире полный доступ. Мы прогулялись по пустыне и зашли в песчаную гору. К нам сразу же подбежал барханчик и начал ластиться к Ире. «Это природный дух? Такой забавный. А почему у тебя так пусто? Ты где живешь?» «Тут». Я с усмешкой протянул ей шарик. «Это дух замок 4-го ранга, но мой дом недавно уничтожили, и теперь я даже не знаю, куда податься». «Давай ко мне». Глаза Иры загорелись. «Учитель сделал для меня летающий остров, там много места». Я закашлялся. «Летающий остров?» «Давай, переселяйся ко мне». Ира обеими руками схватила меня за ладонь. У меня перехватило дыхание. Стало так гадко на душе. Знала бы она, каким образом я хочу избавиться от витального духа, ее отношение ко мне изменилось бы на диаметрально противоположное. «А Пердик не против?» — хрипло спросил я. «Учитель?» «Нет, конечно». «Он меня обожает!» — Ира хихикнула. «Говорит, что я его чудо». «Тогда пойдем к нему», — решил я. «Кстати, хочешь со Светой поговорить?» «Что?» Ира вдруг стала как вкопанная. «Но как?» «Если твой учитель поможет, то я могу тебя и к родителям отвезти». «Правда?» Ира широко распахнула глаза. Ее пальцы вцепились мне в руку. Я подивился ее физической силе. Эрдик определенно накормил ее самыми редкими одноразовыми духами, которые укрепляют тело. «Да, идем». Когда мы вышли из песчаной горы, я для себя принял решение. Не буду использовать арку безумного, поищу другой способ сменить витального духа. Эрдик находился на своей территории, и когда мы к ней подошли, он выскочил к нам навстречу. «Ирочка, этот плевок не обидел тебя? Если обидел, ты только скажи, я его в космос выкину. Ты хорошо себя чувствуешь? Не болит тело после тренировок?» Я с открытым ртом наблюдал за стариком, который прыгал вокруг Иры и квахтал, как наседка, оберегающая крошечного цыпленка. «Учитель, все хорошо». Ира взяла Пердика за руку, ей пришлось для этого нагнуться. «Эскобар – друг нашей семьи, я его давно знаю. Он сказал, что с вашей помощью я смогу навестить сестру и родителей. Поможете?» «Конечно!» Ни секунды не думая, согласился Пердик. «А можно Эскобар переселиться на мой остров? Мне нужен сильный спарринг-партнер, а я только ему доверяю». «Ты точно этого хочешь?» Эрдик с неохотой посмотрел на меня. «Гляди, какой он подозрительный. Живет в огромной горе с песчаным барханом. Мне кажется, что он плохой человек». Я с возмущением уставился на Пердика. У меня даже слов не нашлось. Ира, сдерживая смех, сказала: «Я точно хочу, чтобы он переселился на мой остров. У него даже свой дух замок есть, 4-го ранга». «Я тебе могу 5 таких подарить», — кивнул Пердик. «Завтра же подарю. И все они будут лучше, чем у него. Учитель». «Ладно, пусть живет», — с явным нежеланием согласился старый гад. «У меня 2 подруги-демоницы. Я вспомнил Лейлу и Кари. Обе с ген-иксами, тело тени и тело льда. Они сейчас застряли в башне Капакахая, но уже не принадлежат колоде и не знают, куда податься». «Это те, которых ты попросил освободить», — выдал свою осведомленность Пердик. «Обе талантливы, но ничего особенного. Таких, как они, тысячи». «Я бы не отказалась от новых подружек», — Юра ярко улыбнулась. «Давайте их ко мне переселим. Так будет веселее». Ира неожиданно погладила Пердика по лысой голове, и тот моментально растаял. «Ладно, космос с ними», — великодушно разрешил он. Мысленно я отметил, что, когда просил у Карию кровь с запахом генезиса для спасения Иры, она отказала. А Ира сразу же проявила инициативу и помогла Кари. Но эти мысли отошли на второй план, когда Пердик схватил меня за руку, осторожно коснулся Иры и перенес нас в другое место. Мы оказались на гигантском живописном острове, который парил над океаном. В центре острова возвышалась гора, на которой был построен целый дворцовый комплекс. С горы в озеро падал водопад, в небе сияли сразу три радуги. Невероятно красивое место. «Добро пожаловать на мой остров», — Ира провела рукой, словно демонстрируя чудесные пейзажи. «Я его назвала «Три радуги». «Великолепно», — пробормотал я, впечатленный подарком Пердика. «Якори дверь, не тупи», — буркнул старик. Я спохватился и активировал Z-Атму. Передо мной появилось желтое пятно портала и исчезло. Теперь я смогу перемещаться сюда. «Возвращаемся». Пердик снова схватил меня и коснулся Иры. Мы оказались в комнате со звездами перед мини-пустыней. «Сперва отправимся на Землю», — сказал я. «Встреча со Светой назначена на послезавтра». «А где вы встречаетесь?» — живо поинтересовалась Ира. «В море утопленников». Я скосил глаза на Пердика. «Послезавтра?» «Во сколько?» Он сразу все понял. «Утром, по времени ада». «Я тебя сам отведу, Ирочка», — заулыбался Пердик. «Этот паразит не сказал мне, что знает твою сестру. Кстати, кто она?» Ира глянула на меня, не спеша отвечать. Я же удивился тому, что мама не рассказала о связи Светы и Иры Пердику. Все же, каждый раз общаясь со Светой, мы обменивались тусклыми кубиками, через которые эти двое передавали секретные сообщения. «Это Света — ученица моей мамы». «Чего?» — одновременно воскликнули Пердик и Ира. «Святая? Твоя мама?» «Да». Я коротко рассказал Ире о Свете и о моей маме. Пердик молчал, о чем-то глубоко задумавшись. Потом в его глазах появилось понимание. «Александра согласилась? Она знает о твоих планах?» «Да, но я уже передумал». Пердик хмыкнул, и до песчаной горы мы добрались в молчании. Там я открыл дверь на землю и вошел в нее. Пердик снова доказал свое могущество. Он не только сам вошел в чужую дверь, но и привел с собой Иру. Я подозревал, что старик на это способен, но демонстрация силы все равно удивила. Оставив Иру, грандмастер сразу же исчез. «Я дома!» Ира бросилась к двери из кассетной комнаты. Я же решил остаться здесь. Подтащил к себе стул и сел. До меня донеслись крики радости. Я улыбнулся. В будущем можно попробовать привести сюда и Свету. Пердик вряд ли откажет Ире. И тогда вся семья будет в сборе. Минуты через три в кассетную комнату заглянул Костя, раскрасневшийся с горящими глазами. «Пойдем к нам, Эскобар». Он спустился ко мне. «Нет». Я качнул головой. «Слушай». Костя схватил меня за плечо. «Раньше я думал, что ты навлечешь проклятие на наш дом. Но ты стал нашим спасением. Ни я, ни жена с дочерьми не считаем тебя чужим человеком. Пойдем, посидим с нами». И я согласился. Семья Черновых расположилась за столом. Мать Иры обнимала дочь и плакала, слуги приносили еду. Мне было неуютно, все же я абсолютно чужой человек. Но спустя некоторое время я пообвыкся, поел, поговорил с Костей об Аде. Мама Иры охала, когда-то рассказывала о своем острове. Костя же до последнего не верил, что демоны могут создавать летающие острова и дарить их своим ученикам. Ира пообещала, что попросит учителя переместить его с супругой на остров. Я посочувствовал Пердику. Знаменитый и всемогущий грандмастер выполняет прихоти девушки, которые младше его пламя знает во сколько раз. Во время застолья моя зетатма неожиданно завибрировала. Такое случалось раньше, когда лидер путешественников призывал всех на собрание. Опрощавшись с Черновыми, я переместился в комнату со звездами. Ира решила остаться на ночь у родителей и попросила передать учителю, если я его встречу, чтобы он забрал ее завтра. В комнате со звездами я направился в общий зал. Вокруг стола уже собралось десятка два демонов, разбитых по группам. Я поймал мрачный взгляд Римуша, когда опускался на свое кресло. Но я проигнорировал его и включил планшет. На нем была дата всеобщего собрания – послезавтра вечером. Тема – выполнение миссии крестных отцов. Я встал и пошел к себе, сдерживая предвкушение. Заметил Римуша, который последовал за мной. Но ему дорогу перегородила Ясмин. Она подмигнула мне и послала воздушный поцелуй. Я ускорился, не желая встречаться со Шурцем. Сейчас совсем не до него. Все мои мысли были забиты горой Гроссмейстера. Если крестные отцы выполнят свое обещание, то, посетив место наследия, я попробую прорваться на ранг Сикарио. Если, конечно, найду рецепт духа барабана четвертого ранга. Но мне до сих пор претит мысль о том, чтобы улучшать дух барабана и покорно идти в ловушку отца. Даже если я найду рецепт, то останется главная проблема. Каждый дух пятого ранга уникален. А дух барабан пятого ранга я видел в действии, когда он замедлил время на суде небесных. На следующий день Ира вернулась. Она посетила мой замок, и мы проработали несколько часов подряд. Оказывается, Пердик откуда-то нашел пламя хаоса первого ранга и отдал его Ире. Теперь у нее такой же витальный дух, как у легендарного хаоса из мифов. Я вспомнил, как Перди говорил, что ищет подходящего духа для Иры и хочет спросить о нем у Сома Бориса. Но я не предполагал, что он искал настолько легендарный дух. Болтали мы до самой встречи со Светой. Напоследок Ира поцеловала меня и убежала к себе связываться с учителем. Я переместился в комнату со звездами, а оттуда в море утопленников. Как и в прошлые разы, Света пришла раньше и уже о чем-то болтала с Сомом. Точнее, рыба снова рассказывала о своем бравом прошлом, а Света сидела рядом с Котопсом и гладила его. «Целая армия! Мы захватывали целые галактики, пожирали звезды и даже черные дыры. Наша раса рыб пробивала дыры и проникала в другие поля реальности. Помню, как мы сражались с хрустальными ублюдками. Ты о своих снах рассказываешь?» Я приблизился к аквариуму. Света встала и улыбнулась. «Какие сны?» — возмутился Сом Борис. «Все было, но не в этой жизни. Знаешь ли, в мире духов реинкарнация — это не легенды. И в твоей прошлой жизни была целая раса рыб, которая захватывала галактики». Я скосил глаза на Сома. «Конечно». «Ну-ну. А ты не знаешь, у кого дух барабан пятого ранга? Даже если в теории о том, что за пределами мира духов существуют другие миры, и в них есть свои галактики, верны, то все равно слова Сома кажутся полнейшим бредом. Да и что за раса нелепая? Рыбы. Каждый голос кассеты обладает своей индивидуальностью. В песчаных облаках голос был не так стар, как Сом, но даже он выделялся странностями. Копировал внешность шахматиста, например. А Сом вот рассказывает всякий бред, но зато не игнорирует вопросы, если знает ответы. «Дух барабан! Он у крестного отца Ди Египтас, это всем известно!» Я мысленно вздохнул, как я и думал. «У тебя этот дух?» — спросила Света. «Да. Кстати, скоро тут кое-кто появится. Тебе понравится». Когда Света захотела поподробнее узнать о гостях, рядом возникли Пердик и Ира. «Сестра!» — демоница кинулась к Святой и крепко обняла ее. «Ира?» — Света не могла поверить своим глазам. «Ира!» А дальше мне пришлось наблюдать, как две сестры, обняв друг друга, рыдают навзрыд. Смущающее зрелище. Одно радовало, Пердик не ушел и вместе со мной присутствовал на воссоединении двух сестер. Сперва он задал несколько вопросов Сому, и тот заснул. А после этого ему пришлось стоять со мной и неловко чесать то щеку, то подбородок, то лысину. У Светы был тусклый кубик от мамы, она не успела передать его грандмастеру. Кстати, насчет Сома. Как оказалось, он и правда засыпал, отвечая на вопросы. Каждый вопрос имел свой вес, который ускорял засыпание Сома. Когда я спросил о кровавом лесе, Борис уснул сразу же после ответа и долго не просыпался. Рыбу я редко о чем-то спрашивал, зная, что Пердик регулярно беседует с Сомом. Грандмастеру явно полезнее ответы Сома, чем мне. Наконец, Ира со Светой успокоились, Святая подошла ко мне и достала из кармана кубик. «Вот». У нее опухли глаза, лицо покраснело. Ира выглядела не лучше, вся заплаканная. Я забрал кубик. «Учитель просила передать тебе, стань сикарио как можно скорее. Вот-вот в мире духов станет неспокойно». «О чем она?» Я нахмурился. «Не знаю». Света покачала головой. «Спасибо тебе за Иру». Она быстро поцеловала меня в щеку и убежала к сестре. Я рассеянно потрогал место поцелуя и посмотрел на недовольного Пердика. «Кубик давай, чего вылупился?» – буркнул он. Я отдал ему тусклый кубик и отошел к аквариуму. Света говорила с Ирой, и Пердик, сидя на полу и закрыв глаза, сосредоточился на сообщении матери, которое видел только он. Закончив читать, он посмотрел на девчонок и подошел ко мне. Я спросил. «Когда откроется гора гроссмейстера?» «И крестные отцы обещали 3 места, а мы выполнили миссию вдвоем. Кому достанется 3-е?» «В этом году она откроется. По правилам туда могут вступить 2, небесный демон». Пердик загадочно улыбнулся. «Но в этом году кое-что изменится. Может статься, что это будет последнее открытие горы гроссмейстера. Я хочу кое-что провернуть». «Что?» — уточнил я. «Потом узнаешь. Сперва нужно услышать мнение Александры». Пердик усмехнулся. Мы некоторое время помолчали. «Может, ты их перенесешь на землю к родителям?» — предложил я, кивнув на Иру и Свету. «Небесную заметят свои», — покачал головой Пердик. «Иру я могу прикрыть, но не святую». «Жаль». «Ты можешь уходить. Завтра будет собрание, на нем объявят наши имена. После этого тебе сразу предложат продать место на горе гроссмейстера, но не соглашайся. У тебя все шансы получить там кое-что важное». «У меня?» Я приподнял брови. «Да, но детали ты узнаешь позже». Я сделал, как предложил Пердик. Попрощался с девчонками и переместился на остров Три Радуги. К своему удивлению, увидел в озере 2 купальщиц, Лейлу и Кари. Пердик уже переместил их, а сам и слова не сказал. Я подошел к краю озера и окликнул девушек. «Отвернись», — потребовала Кари, прикрывшись. Лейла уже совсем не стеснялась, с улыбкой смотря на меня. «Я буду в замке», — предупредил я и вернулся к себе. Лейла и Кари пришли минут через 5, обе с мокрыми волосами, одетые в платье. Кари в черное, Лейла в белое. Дух, главный слуга, проводил их в гостиную, где ждал я, сидя в кресле у столика с напитками. Когда девушки опустились на диван напротив меня, главный слуга сообщил. «У вас гости, господин. 2 девушки. Представились, как Ира и Светлана». «И Света тут?» — удивился я. «Пусть идут сюда». Видимо, Пердику надоело ждать, когда сестры наговорятся, и он решил перетащить их на остров Иры. «Что за девушки?» — спросила Кари, поджав губы. «Скоро они сами представятся». В зал вошли Ира и Света. Увидев Кари и Лейлу, они насторожились, но подошли и сели на другой диван. Наступила неловкая тишина. Непонятное напряжение повисло в воздухе. «Ну...» «Давайте знакомиться», — нарушил я молчание.